Егор пришел к большому ресторану, где с маленького черного входа ему вынесли много тортов. Целых 3. Он скупил их все Прагу, киевские и птичье молоко, и 3 бутылки хорошего, а не армянского коньяку. Больше не продали. Он принес это и вручил Виктору Петровичу. Тот взял подношение и отнес дежурившим сестрам и врачам. Маришка ожидала увидеть Джульетту, но по заведенному порядку маленький комочек счастья она увидит только на кормлении. Виктор Петрович был ничего изменить не в силах. Потом, после кормления, Джульку уносили опять. Виктор Петрович вышел покурить. Он целый день принимал роды, 2 из которых были тяжелыми. Он вышел и увидел Волгу и дремлющего в ней Егора. Он постучал в переднее стекло машины. «Молодой человек, тебе есть куда пойти?» На правах старшего и родственника он говорил на «ты». Егор покачал головой, помялся, и Виктор Петрович отдал ему ключи. «Маришку и Джульетту все равно не выпишут до среды, а ты бери ключи и езжай ко мне. Здесь недалеко, 2 квартала». Егор отказываться не стал и поехал по адресу. Машин было мало. Наступал вечер, и Москва зажигала свои окна. Он въехал в маленький уютный дворик, где без проблем припарковался. Во дворе тоже было мало машин. Дворик окружали кари из 4-этажных домов. Он нашел нужный подъезд и, поздоровавшись с бывшими у подъезда бабушками, поднялся на 3-й этаж. Доктор Адамов жил скромно, по-холостяцки. Он и был холостяком, и после смерти матери жил один. На стенах висели фотографии. С одной стороны это были люди в гимнастерках, сюртуках, кринолинах явно дворянского происхождения. С другой стороны больше служивые люди и казаки. В гостиной на стене висел портрет генерала и, как догадался Егор, это был отец Виктора Петровича. Генерал танковых войск, герой битвы за Варшаву Петр Адамов. Волевое молодое лицо, лихо закрученные усы и кубанка на бекрень. Рядом висел портрет молодой женщины. Видимо, это была мать доктора. Тонкое, красивое лицо. Комнат жилых было 2, плюс гостиная. Егор пошел на кухню и быстро сготовил поесть. В машине лежала курица, а в холодильнике была картошка. Через полчаса доктор пришел и они в молчаливой, немногословной компании поужинали. Егору постелили в гостиной на старинном диване, где он со своим ростом поместился. Ноги, на удивление, не свисали и не висели тоже. Наступала ночь. Маришка лежала в палате с 5 другими женщинами. 2 из них были женами дипломатов, отправивших своих жен рожать в союз из дружественных нам африканских стран. 3-я была женой аппаратчика из Грузии. 4-я была женой генерала войск секретных. 5-я же вела себя наиболее скромно. Она была младшей дочерью одного из маршалов, ныне заместителя министра обороны СССР. Она должна была рожать в Кремлевской больнице, но врачи сказали, что не довезут ее. Маленькая, темноволосая женщина лежала и готовилась рожать. Ей было тяжело. Беременность мучила ее, выпивая соки, и она сдружилась с Маришкой, наполняясь энергией от ее жизнерадостности и счастливого материнства. Ее звали Варварой, Варенькой, как ласково говорила о ней Маришка, и знавшая ее. Доктор Адамов передал Маришке одежду и найденные Егором все в том же ресторане фрукты. Зеленоватые бананы и желтые апельсины. Яблоки были хотя бы ровные и без червоточин. Она переоделась. Женщины-соседки придирчиво ее рассматривали. Они видели простой, но заграничный лоск ее халатика, оценили переданную французскую косметику и стали гадать, кто на самом деле эта простая по общению девчонка, кто ее отец, кто ее муж. Но погадать долго не дали. День дальше продолжился феерией. В палату вошла женщина-праздник. Ей было лет 50, но выглядела она на 35. Она несла за собой шлейф духов, роскоши и любви. Она одарила мельком дипломатш, окинула взором грузинку, остановила взгляд на Маришке, представилась. «Галина», просто сказала она. «Маришка», просто ответила Маришка. Галина оценила халатик, но не позавидовала. Она была одета чуть роскошнее. Подошла к Вареньке и стала говорить ободряющие, нужные вещи. Варенька кивала и кивала. Что-то сказала про Маришку. Галина одобрительно поглядела на ту и снова говорила и говорила. Наступало время обхода, и Галина собралась уходить. Она оставила букет роз. Розы были хороши. «С дачи отца», сказала она. Оставила и корзинку с фруктами, и приятный запах духов. Перед этим она дала номер телефона Маришке. «Маришка», попросила она, «пригляди за Варенькой. Если что-то, сразу звони». Маришка кивнула, но звонить не пришлось. Варенька, к неожиданности многих, легко родила мальчика. Мальчик был здоровый и просил есть. Варенька, к удивлению своему, смогла его кормить. И к Маришке, и к ней приносили на кормление Юлию, как называли Джульетту, и Константина, названного в честь знаменитого деда, отца Вареньки. Тем временем Егор не сидел на месте. Он побывал во многих местах столицы. Он был на Калининском проспекте, который называли Арбатом, на Тверской улице, которую называли Горького. Он видел фарцующих ребят, и наметанным глазом видел их прикрытие. В погонах прикрытия и просто крепких мальчиков. Он побывал в десятках комиссионных и понял, что у него в чемоданах лежит просто клад. Он купил много нужных вещей, кроватку и коляску из Германии. Достал в комиссионном, где его уже ждали, ну как родного. Слоники из Таиланда здесь, шли по цене настоящих там. Купил у фарцы одноразовые подгузники. Его природное обаяние и деньги делали свое дело. В этом мире, во многом обаяние играло большую роль, чем деньги, но и деньги были нужны. Вечером Егор поговорил с доктором, у которого было неудобно уже оставаться, и мягко попросил помощь с поисками жилья. Доктор уговаривал пожить их у него. Егор соглашался, но проблемы это не снимало. Им нужен был дом, или квартира, на крайний случай. Маришка сдружилась с Варенькой и узнала, что Галина, это знаменитая Галина Брежнева, дочь генерального секретаря. Варенька подружилась с ней давно, хотя была почти на 30 лет младше. Они с Галиной сдружились в Крыму, где дачи их отцов были рядом. Мама у Вареньки родила родами, но отец, в память о любимой жене, не женился. Няни были, но это не снимало забот. Галина взяла под покровительство эту маленькую девочку, не намного младше ее собственной дочери, и продолжала с ней дружить и дальше. Она покровительствовала ей и стала почти мамой. Маришка призадумалась обо всем, что увидела и пережила здесь. Люди здесь были более открытые, более добрые, что ли, но дефицит их начинал портить. Она не знала, как попала в этот мир, для чего она здесь, но жить в этом мире хорошо она умела. Доктор Адамов передал ей согласие Егора пожить у него, и выписаться ей было куда, но надо было решить, где жить дальше. Она не стала тревожить Вареньку. Та бы, конечно, настояла пожить у нее. Но Маришка слушала и услышала на прогулке во внутреннем дворике, что доктор Лазерович срочно ищет покупателей на квартиру. Доктор Лазерович был отменный доктор. К нему записывались народы еще до зачатия. Но охота к перемене мест, говорил он, цитируя не то Пушкина, не то книгу «Исход», овладевала им. Маришка все это слышала и нашла Лазеровича в ординаторской. Хорошая, просторная комната со столами и диваном для отдыха. За столом у раскрытого по лету окна и обдуваемый легким ветерком за столом сидел человек. Он был прекрасно одет, чего не скрывал распахнутый халат. Халат тоже, впрочем, был не больничный. В смысле больничный, но не из государственной ткани. Свой, его личный белый халат. Маленький, крепенький доктор смотрел на нее через очки. В его глазах играли искорки, и он спросил: «Мадам, чего изволите?» Он привык, что к нему приходит с тысячу вопросов, и привык на них вежливо отвечать. Во многом, по контрасту, с другими его ценили и за это. Маришка сказала напрямик. Доктор Лазерович был человек, умевший ценить прямоту. Он сам был прям, когда не был крив. Он уезжал в Израиль. Зачем, он не знал. Родина предков было понятие растяжимое. Предки по отцу были из Польши. Предки по матери из старинного еврейского рода, прибывшего в Россию при Петре, но уезжал, и он продавал квартиру, хорошую, очень хорошую квартиру в суперцентре. Квартиру получил его дед, который получил от этой жизни все, квартиру, долгую жизнь, жену, дочь и внука, соратник Свердлова, Свердлов умер, дед нет, соратник Ленина, Ленин умер, дед нет, соратник Сталина, Сталин умер, дед нет, соратник Хрущева, Хрущев уже умер, дедушка нет. При Брежневе дедушка умер сам, он не был соратником Брежнева. Дедушка умер, а квартира и еврейское происхождение остались. Лазерович хотел уехать, квоты перед Олимпиадой приоткрылись, но могли и закрыться. Он хотел успеть, и он видел в этой девочке с юга свой шанс. Он сказал, что у него есть прекрасная трешка в доме по соседству, с мебелью и условием. Он замялся. Маришка прочитала сомнение, которое видела в юности, когда ценники на базаре на яблоки писали в долларах. Понизив голос, ибо уже слышала о расстреле за валютные махинации, спросила: «Дойчмарки подойдут?» «По курсу», — сказал Лазерович и назвал сумму, которая не опустошила бы чемодан с привезенными сувенирами даже на треть. Сумма была баснословна для тех лет, но Маришка, не поведя даже бровью, сказала: «Сторгуемся». Перед выпиской Егор привез ящик шампанского. В ресторане его машину запомнили и начали пропускать вне очереди из таких же и похуже машин. Из них высовывались лица в кепках и без кепок, но видя прикид и стать Егора молчали. Только один раз его отодвинули, когда приехал Мерседес, точь-в-точь, как у Маришкиного отца, и из него вышел невысокий человек в кожаной куртке. Егор его смутно помнил. И тот подошел, оглядел Егора и хриплым, душевным голосом сказал: «Прости, друг, спешу», и представился: «Владимир». Егор пожал руку и в ответ назвал свое имя. Больница видела щедрых отцов, но Адаменкова запомнила надолго. Даже Варечку выписывали скромнее. Приехала только правительственная чайка, и хмурый адъютант посадил Вареньку и Константина в машину. Врачам были розданы пакеты, медсестрам пакеты попроще. Егор скупил все розы на базаре. Больница благоухала. Он скупил половину годового запаса конфет и шампанского одного известного универсама и привез все это в роддом. Маришка перед выпиской обменялась со всеми телефонами и адресами. Адрес она называла уже Лазаровичи. Маришка верила в удачу и ум Лазаровича. Маришка оценила коляску, кроватку и подгузники, заменявшие здесь памперсы. Все, что достал Егор. Речь быстро привыкала к здешней речи. Не купил, а именно достал. Подгузники застегивались на железную кнопку и были в целом удобны. Аллергии у Юльки пока не возникло. Аллергии у нее не было и на молоко, и молодая мама по часам вставала и кормила ребенка. Она не выспалась, но дело было важнее. Уже утром Лазаровичи ждали ее в доме, выходившем на Арбат. Его не снесли, ведь в нем жило столько героев революции и войны. Лазаровичи жили на третьем этаже. Квартира была двусторонней, а мебель шикарной. Красное гнутое дерево из кабинетов кайзеров. Спальня была такой же. Мебель входила в цену. По стенам висели милые морские пейзажи. Они не продавались. Но Маришка, узнав в их знакомые с детства побережья, решила купить их. Они назвали цену. Маришка поторговалась, снизила все за опты, они договорились. Вся сумма была принесена, и гора денег по 10, 50 и 100 дойчмарок и долларов была вывалена на стол. Лазаровичи держали лицо. Маришка держала лицо тоже. Оставались формальности. Где цветами, где установленной таксой цветами, Маришка и Егор стали москвичами. Маришка не скупилась и решила позвать всех новых знакомых на новоселье. Пришли жены дипломатов, пришли сестрички и врачи. Пришла Варечка, жившая, как оказалось, неподалеку. На минуту заглянула даже Галина. Прошла по квартире, в которой когда-то бывала у Лазаровича и его жены, певицы. Певица была оперная, и ее уже ждали в Вене. Оценила размах нововведений. Старые шторы были заменены на бархат с ламбрекенами. На столах появились золотые подсвечники и часы Людовика XV. Причем никто не брался сказать, настоящие часы или нет. Известный ресторан поставил напитки и закуски. Разойдясь, гости были довольны. Каждому из пришедших Маришка подарила по слонику, привезенному из Таиланда. Все гадали, кто же она, но сошлись, что она дочь посла то ли в Таиланде, то ли в Тунисе. Спорили о загаре и решили в Турции. Но кто бы она ни была, ее признали милой. Слоников многие уже видели в комиссионке и знали, сколько они стоят. Егор помог убрать посуду, и они легли спать в новом доме. Перед отъездом они долго прощались с Виктором Петровичем Адамовым. Егор жал руку, Маришка обнималась. Узнав, что доктор один, и вовсе еще не старый, ему не было и 40. Почти не было, 38 с хвостиком, Маришка решила его, во что бы то ни стало, поженить, поскольку верила и знала, что мужчине одному быть нехорошо, да и женщине тоже. Отец у Виктора был волевым генералом из казачьей станицы. Фамилию их рода сократил сам государь Александр III. Бравый казак, прадед Виктора Петровича служил у него в охране. Государь как-то разговорился с ним и спросил фамилию. Адаменков, четко отвечал Есаул. Малорос, уточнил государь. Никак нет, ваше императорское величество. Казак, отвечал тот. Государь помолчал и сказал: будешь Адамов. Секретарь государя распорядился, и так появилась ветвь рода Адамовых. С матерью Петр подружился в Петербурге. По традиции своих предков он нес службу в охране императора, как оказалось, последнего. По долгу службы он сопровождал его в поездках. Как-то у князя Бицкого, потомка Николая I от одной из пассий, Петр Адамов встретил ее. Нет, не так, встретил ее. Она была мила и застенчива, второй ребенок и первая, и единственная дочь. Глаза, пронзительной глубины глаза. В том смысле, что пронзали мужские сердца, и при этом черные кудри и скромность. Девушку звали Маришка. В семье Адаменковых и Адамовых это было родовым женским именем. Петр потерял голову. Он забрасывал ее цветами и подарками. Сватался к отцу. И Маришка была, в общем-то, не против свадьбы. Но отец медлил с ответом. Помогла революция 1917 года. Князя Бицкого успели увезти из дворца сыновья. Два подполковника, один гвардии, другой генерального штаба. Петр оборонял их от озверевшей толпы и сумел охранить. Маришку же он вырвал у толпы и увез. Утром они обвенчались и уехали в станицу. Далее была цепь случайностей. Через станицу шла Красная армия, и один из командиров, грузин в военной шинели, остановился у него в доме. Они разговорились. Петр выбрал свой путь, на котором он станет красным казачьим генералом. Это был его сознательный выбор. Он, с честью выполнявший присягу, не смог простить царя, предавшего присягу, предавшего страну и народ свой. А грузин ему понравился. Случилось так, что сына надо было крестить, и гость не отказал стать крестным. В декабре 1917 года Виктора Петровича Адамова крестил сам Иосиф Виссарионович. Отец служил верно, в политику не лез и умер 10 лет назад. Мама у Виктора Петровича умерла 2 года назад, так и не увидев ни отца, ни братьев. Маришка включилась в дело. За недолгий срок пребывания в больнице она знала всех врачей и медсестер, знала больше об их личной жизни, чем они сами. И нашла, тихая, застенчивая врач, Маришка, с темными волосами и темными глазами необыкновенной глубины. Это была бабушка-сестра, у которой они неделю назад останавливались в Подмосковье, только, естественно, моложе на много лет. Маришка позвала их обеих на ужин к себе в новый дом и сделала так, чтобы они остались одни. Виктор и Маришка разговорились. Через месяц была свадьба. Маришка Адаменкова подарила им югославский гарнитур. И как ни удивительно, в доме под Москвой стоял именно он. Проходило время, и у Маришки с Егором начались сложности. Пачка памперсов, которые положила Маришка, закончилась. Подгузники одноразовые начали натирать и вызывать аллергию. Егор нашел выход, но у Фарцы подгузники импортные одноразовые стоили сравнимо с картинами, которые они купили вместе с квартирой. Надо было искать выход. Маришка вспомнила про жен дипломатов, и в дипломатической почте полетели коробки с памперсами. Маришка стала незаменима для многих. Через нее и через роддом начали проходить поставки серьезных масштабов. Начали появляться и деньги. Пустой чемодан, оставленный Лазаровичами, начал наполняться банкнотами с дедушкой Лениным. Но, обладая умом государственным, Маришка понимала, что так дальше дело не пойдет. Обогащая Запад, союз разорится. Помог случай. Она была в гостях у Вареньки, которой она лично принесла коробку памперсов. Конечно, ей помог присланный Варенькой шофер, но принесла она их лично, что было необычным для их среды. Посылали курьеров, адъютантов, посыльных, но не ходили сами. Варенька сидела в большой квартире, обставленной в стиле английских дворцов. Ткани на стенах, дерево, изображения собачек и коней. В гостиной, как было принято, висел портрет ее отца. Отец, красивый, высокий, белокурый генерал, стоял в кителе, на котором не было места от медалей и орденов. Но взгляд у полководца был с хитрецой и умный, что ли. Перед тем, как эти ордена заработать, он успел лишиться всех зубов и отсидеть в тюрьме за разжигание ненависти к Германии. Потом его за грамотно реализованную ненависть к той же Германии награждали. Но сначала надо было посидеть. Варенька принесла чай. Поблагодарила за принесенное. Она была дома одна. Отец и муж уехали далеко на север, испытывать очередной секретный боеприпас. Отец брал ее мужа с собой, и не видя в Вареньке замены, дела из него приемника. Кроме дочери, детей у него не было. Константин и домработница были единственными собеседниками Вареньки. Домработница больше молчала, а Константин больше угукал. Варвара Константиновна скучала. Приезд Маришки был для нее лучиком света. Муж у нее был похож на отца. Высокий, стройный, блондинистый и широкий в плечах. Он любил жену страстно, но долг военного звал его, и он ездил по полигонам, вырываясь в Москву урывками. Даже его сына встречал посланный звонком из новой земли шофер. Маришка и Варенька говорили, и звонок в дверь возвестил пришествие самой. Галина вошла, неся энергию тысяч солнц. Энергия встретилась с энергией Маришки, и дом засиял тысячу красок, отраженных в хрустале люстр, зеркал и ламп. Маришка и Галина сошлись. Они обе были крупные, красивые, молодые, несмотря почти на 70 на двоих женщины. Галина принесла колу, затребовала льда и стаканчики, открыла три бутылки по 0,33 литра и как величайшую ценность разлила по бокалам. «Вот», — сказала она, — «первая советская кола». Маришка выпила без удивления, отметив особый вкус, и ей показалось, что квас был вкуснее. Варенька вежливо отпила, ей не понравилось тоже. Вкус напомнил ей, слабый по здоровью, вкус детской микстуры. Она честно об этом сказала. Галина засмеялась и также отметила, что Маришка не удивлена. Она спросила почему, та сказала, что ей нравится другая марка, а еще больше квас. Галина была озадачена. Все млели перед иностранным товаром и сказать так просто, что тебе не нравится что-то заграничное, было не принято. Она еще раз оценила Маришку и решила взять ее как-нибудь в закрытый магазин. Галину заинтересовали памперсы. Джулия закапризилась и Маришка поменяла ей хорошо, что это было просто. Много салфеток, которые тоже кончались, не понадобились. Галина с удивлением рассматривала салфетки, с иностранной надписью и русским пояснением. Она уже видела салфетки во Франции, но не видела таких марок и русского языка на упаковке. «Болгары», — решила она, не вчитываясь в славянский алфавит, а одноразовые импортные подгузники оценила, потрогала, посмотрела качество, узнала, что это и зачем. Родители детей такого уровня сами не меняли подгузники, это делали няни. Родители низшего уровня и не мечтали об одноразовых импортных подгузниках. Было проще в комедии высмеять бессонную мать, чем решить проблему. Галина поговорила с Маришкой. Та рассказывала так естественно о вещах, бывших для Галины диковинами. О том, что в магазинах нет очередей, о том, что одноразовые импортные подгузники можно купить и салфетки тоже должны продаваться. Галина, если бы сама не была в советском Крыму, решила бы, что Маришка прибыла из острова Крым, роман, на котором ей подсунули. Она прочитала роман, и он ей понравился. Маришка, не вдаваясь в подробности, рассказала, сколько стоят ее одноразовые импортные подгузники, доставаемые через дипломатов, и сколько на черном рынке. Галина задумалась. Она понимала, что цены на бриллианты больше, но бриллиантов надо меньше, и одноразовые импортные подгузники – это золотое дно. Она подумала еще чуть-чуть, Джулию пора было скоро кормить. Маришка попрощалась и вышла. Варенька и Галина остались ворковать над Константином. Казалось, что разговор закончился ничем, но это так казалось. По оставленному Лазаровичами номеру с утра раздался звонок. Бодрый голос Галины, поздоровавшись с Маришкой, сказал, что они едут в гости. Форма одежды простая, Егору побриться, взять одноразовые импортные подгузники и салфетки. Через полчаса Галина обещала быть. Галина не обманула, и через полчаса правительственная чайка припарковалась у подъезда. Старушки здесь были привычные к чайкам, и Волга Адаменковых не смотрелась на фоне других машин во дворе вызывающе. Но они оценили номера прибывшей машины, гараж самого и отдали дань уважения жильцам, в таком возрасте добившимся столь многого. Ходили разговоры, что это космонавты, другие говорили, что это сын, внебрачный сын Андропова, третий, что известный артист, но никто ничего достоверного не знал, а машину видели. Колпаки колес были начищены и блестели сталью, крылья натерты и в них отражались дома и теплое июльское лето. Глава 5. Генеральный секретарь и одноразовые импортные подгузники. Первенство Москвы по боксу. Егор, Маришка и Егор вышли, поздоровались с бабушками. Водитель открыл дверь, и машина поехала по Москве. На проспекте Калинина сияли стеклами новые дома, и люди весело шли в весеннем свете. Машина заехала за Галиной. Та вежливо поздоровалась, но молчала. Она знала, что отец любил ее, но часто, слишком часто последнее время она пила. Ему докладывали об этом, он сердился, ругал ее, но любил, а она не могла ничего с собой поделать. Ей было тесно в мире, где все дела были расписаны и решены за нее. Она находила себя там, где могла полностью выплеснуть себя, в алкоголе и в любви. Она ничего не могла с собой поделать, она любила мужей, пока выходила за них. Ее родители тоже любили зятьев, но, как выяснялось, больше дочери. Бесконечная череда ее утомила, но она не знала, не могла и не хотела вырваться из этого круга. Леонид Ильич ждал дочь. Он был сегодня на даче и в жаркий июльский день ждал Галину. Он любил ее, но слишком часто приносили про нее докладные. Слишком часто она приезжала к нему, дыша алкоголем. Он пил иногда и сам, но еще свойны женщины пьющие были ему неприятны. Ему были противные генералы, пьющие много, но он их принимал как неизбежность, а женщин пьяных не терпел. И вот теперь его любимая дочь часто приезжала к нему просить за кого-то, за своих знакомых и любовников, за откровенную сволочь и мразь. А он вникал и иногда помогал, а чаще нет. Он говорил с ее мужем, но тот ничего не мог с ней сделать. Леонид Ильич ждал. Он сегодня встал раньше. Его побрили. Одеколон освежил кожу. Он позавтракал и выпил таблетки. А сейчас медленно шел по тропинке под соснами и дышал. Чуть сзади его шли охранники. Он их видел, но сегодня они его не раздражали. На нем были темные брюки и белая рубашка. Часы с мягким ремешком на левой руке не давили на руку. Он сошел с дорожки, подошел к сосне, положил на нее руку и дышал. Дышал так, как давно не дышал. Легко. Было легко. Он верил, что сегодня Галина приедет не пьяная. Она обещала привести к нему знакомых, и он согласился принять их. Подошел охранник и тихо сказал: «Леонид Ильич, охрана дала сигнал. Через 10 минут они будут здесь». Брежнев поднял руку, посмотрел на часы. Было 8:50 утра. Что ж, 5 минут у него еще было. Он постоял. Потом пошел по дорожке к дому. Ровно в 8:57 машина легко затормозила. Около ворот трехметрового забора. У ворот был идеальный асфальт. С переднего сиденья вышла Галина. С заднего сиденья вышли Егор и Маришка. Водитель достал из багажника коляску, помог разобрать. Коляска была легкая, прогулочная. Джульетту положили в нее. В руках у Егора была авоська с одноразовыми импортными подгузниками и салфетками, а также бутылочкой, пластиковой бутылочкой. Этикетку об одобрении воды церковью Маришка предусмотрительно сняла. Охрана провела легкий обыск, попутно оценив мышцы и стать Егора. «Кандидат в мастера спорта», — сказал взглядом один. «Первый разряд», — сказал другой. И оба были правы. Егор выиграл соревнования, но подтверждение о кандидате в мастера спорта по боксу на момент вылета в Таиланд еще не пришло. Ворота открылись, и они прошли внутрь. Сосновый запах прогретого дня встретил их. Было утро, но было уже жарко. Хозяин дачи встретил их. Галина поцеловала отца в щеку. Тот отметил, что сегодня она трезва. Сильным рукопожатием оценил Егора. Тот ему понравился сразу. Ровные стрелки брюк, белая рубашка, копировали его самого. Вот только часы были более дорогие, чем у него. Немного кольнуло. Брежнев, сам роста немаленького, умел ценить людей и их красоту. Егор был красив и понравился ему и после взгляда второго. Открытое лицо и улыбка располагали к себе. Затаенный ум он отметил также. «Проходите», легко не выговаривая слова, сказал он. Сегодня был хороший день, и травма лица не беспокоила его так сильно. А в Маришку он по-отцовски влюбился. Будь это лет 50 назад, он, не думая бы, отбил ее от Егора, несмотря на превосходство в росте и силе последнего. Брежнев обладал магнетическим обаянием, и не было женщины, которая могла устоять перед ним, но последнее время не пользовался этим обаянием. Он был мудр и не гнался за недостижимым. Маришка поразила его и напомнила сразу и его жену, и его дочь. Он сразу увидел в ней обеих и нежно смотрел на нее. Спящую Джульетту он тревожить не стал, но в движениях была видна тоска по внукам собственным. Дети не баловали его. Привозили их редко. Маришка поздоровалась. Он тоже. Все они прошли на веранду, где уже был собран завтрак. Леонид Ильич был без жены. Она уехала в город вчера. Академик Чизов забрал ее на сутки на мониторинг сердца в Кремлевскую больницу. Брежнев поговорил с ней с утра и ждал ее к вечеру. Леонид Ильич пригласил их за стол. Предложил чаю. Разлил сам гостям. Предложил печенье. Они не отказались. Он спросил, откуда они, Маришка рассказала. Он оживился, вспомнил Красно-Петроградскую, в которой был по дороге в Новороссийск, спросил ее фамилию, улыбнулся и повеселел еще, подозвал референта, что-то ему сказал, шел какой-то необязательный разговор. Референт принес большой, в зеленом бархате, альбом с фотографиями, открыл, бережно перелистал практически в начало, нашел фотографию, аккуратно поддел бумажные уголки, достал ее. Посмотрел, улыбнулся, показал фотографию Маришке. Она не скрывала своего удивления и почти вырвала фотографию. «Дед, да это же дед!» – толкала она локтем Егора. Все рассмеялись ее искренней реакцией, и только Джульетта спала, не замечая происходящего. На фотографии рядом с человеком в форме генерал-майора стоял молодой казак с чубом, выглядывавшим из-под кубанки. Казак стоял и показывал Брежневу что-то на горизонте и быстро что-то говорил. «Молодой человек!» Был в форме майора, и на его груди уже сияло несколько орденов и медалей. Да это был Степан Андреевич Адаменков. Леонид Ильич подобрел, рассматривая фотографии. Он вспомнил бравого майора, который с любовью рассказывал о родной станице и принимал его у себя. Он задал вопрос Маришке, и она, зная биографию деда, ответила, что дед ушел на военную пенсию в звании полковника и сейчас содержит пасеку. Брежнев пошутил, что ждет мед от полковника маршалу. Маришка обещала передать. Галина смотрела на отца и гостей и ждала. Наконец Джулия начала беспокоиться и хотела плакать. Маришка извинилась. Егор подал ей одноразовые импортные подгузники и салфетки. Леонид Ильич удивленно посмотрел на них. Галина проводила, на правах хозяйки, гостью в туалет. Егор, отвечая на вопрос, начал рассказывать об одноразовых импортных подгузниках. Генеральный задумался. Когда его дети были маленькими, ему было не до того. Он работал и рос вверх. Внуками он тоже не занимался, но идею одноразовых импортных подгузников понимал. Егор рассказывал дальше о том, что бывают еще одноразовые импортные подгузники для стариков. Брежнев себя стариком не считал, но знал, что некоторые соратники не могут сидеть на совещаниях из-за этого. Это было стыдно. Люди, имеющие возможность уничтожить три раза весь мир, не могли справиться с такой мелочью. Пришли Галина и Маришка. Маришка начала говорить о том, что если СССР наладил сотрудничество с Колой, то почему бы не сделать еще и завод одноразовых импортных подгузников? По лицензии или без нее? Брежнев задумался. Он любил детей, и своих у него было двое. Он любил женщины, говоря про облегчение их труда на съездах, он искренне хотел этого. Но он, как любой мужчина того времени, не задумывался над этим. Одноразовые импортные подгузники. Сколько времени и сил они сэкономят? Над этим надо подумать. Маришка продолжала и рассказала, что затрат не понадобится и на первых порах это могут быть и частные вложения. Галина мигала ей, но Маришка не останавливалась. Брежнев нахмурился и спросил: «Дочка, ты что, НЭП предлагаешь ввести?» Подкованная Маришка не захотела замолчать и отрезала: «А что, социализм начинается с детских ш, в ГЕ?» Повисла пауза. Леонид Ильич ответ оценил. Вспомнил ее деда, тоже острого на язык, рассмеялся и пообещал подумать. Разговор пошел дальше. Они обсудили Кубань, дорогу до Москвы, и около 11 распрощались. Перед отъездом Брежнев попросил их номер, и референт его записал. Потом дал свой номер и номер секретаря. Егора он похлопал по плечу и попрощался по спортивному званию. «До свидания, кандидат». Машина отвезла их домой. Они попросили их высадить раньше и прогулялись до дома, дыша чистым воздухом улиц Москвы. Наутро Егору позвонили из спортивного комитета и спросили, может ли он принять участие в соревнованиях на первенство Москвы. Егор согласился и подъехал в комитет. Его встретили вежливые люди. Проводили в приемную председателя комитета. Приняли без промедления. Предложили чай. Он не отказался. Вежливый пожилой человек с глазами стального цвета сказал, что по просьбе самого, и поднял голову, указывая на портрет над креслом. Егора включит в состав сборной команды от СКА. Егору показалось, что Леонид Ильич ему подмигнул и сказал: «Держись, кандидат». Посмотрев на справку, председатель уточнил, не служил ли Егор. Егор честно ответил, что пока не успел по возрасту. Председатель что-то сказал, и референт унес документы Егора. Формальности были улажены, документы возвращены. Первенство должно было пройти через 2 дня на малой арене Лужников. 2 дня прошли быстро, и сам генеральный приехал посмотреть на соревнования. Он приехал, когда медали в среднем весе были уже разыграны и начинался тяжелый вес. Соперников было 16, разбитых на 8 пар. Маришка с Джулией остались дома. За ними должна была заехать Варенька. Они собирались ехать по магазинам. Стадион наполнялся людьми. Маленькими ручейками текла людская толпа, перед входом соединяясь в одну большую. На фоне грандиозной перестройки больших Лужников малая арена казалась крошечной, но вмещала в себя почти 7000 человек. Трибуны были заполнены. В этот воскресный день люди пришли сюда с семьями. Выделялись рабочие трибуны, где мужчины, парни в белых рубашках с короткими рукавами и кепками на головах курили и спорили о победителе. Выделялись армейские трибуны, где было много людей в форме. У многих на кителе были медали и ордена. Особо выделялась трибуна, где тоже были кепки, но кепки аэродромы. На поле были поставлены 4 квадрата ринга. На них в параллель проходили бои. 2 полуфинала и финал в каждой категории шли без других боев. Для тяжелого веса бои, начиная с четвертьфинала, шли также отдельно, без других боев. Против Егора Адаменкова, записанного в ЦСКА, выставили огромного, на полголовы выше него торпедовца. Противник был огромен, но намного старше Егора, и Егор, непрерывно тренировавшийся в течение 2 недель, вымотал того в первом же раунде, а в начале второго отправил прямым ударом в нокаут. Другие соперники разобрались не так быстро, но выделялись 2 из них. Один, подвижный, мускулистый из «Спартака», и другой, поменьше ростом, но более плотный, из «Динамо». Они также отправили в нокаут соперников, один в 4-м, другой в 5-м раунде. Егор не видел боя «Спартаковца», но «Динамовец» был хорош. Верткие, хлесткие удары достигали цели, изматывая противника. Одновременно «Динамовец» держал дистанцию и не пропускал встречных ударов. Четвертьфинал начинался с Егора. Егор вошел в квадрат в красных трусах. Против него вышел человек в синих. Тот был кряжест, но ему не хватало быстроты. Егор просчитывал удары, уходил и успевал атаковать. Соперник их пропускал, но стоял и не подавал признаков усталости. Егор пробовал провести двойки, и они проходили, но соперник стоял. Зал гудел и поддерживал Егора, но соперник стоял. Но в конце 5-го раунда Егор провел несильный удар в челюсти, соперник отступил, опустил руки и начал падать. Егор не хотел его травмы и подошел к нему, перехватил и вошел в клинч. Зал одобрительно зааплодировал. Опытные зрители оценили благородство. Егор победил. Брежнев что-то сказал сопровождающему, и тот кивнул тоже. Спартаковец как-то легко победил соперника. Взял на встречном курсе. Тот пропустил прямой. Судья отсчитал до 10 и прекратил бой. Динамовец начал зло. Серия ударов по корпусу. Отход. Серия ударов по лицу. Соперник держался, но было видно, что ритма он не выдержит. Так и случилось. Ошибка — нокдаун. Продолжение и второй нокдаун. Победа осталась за «Динамовцем». Распределили пары на полуфинал. Егору достался «Динамовец». Он был меньше Егора, но его вес был больше. Руки у Егора были длиннее, и он планировал использовать это преимущество. Соперники вышли на ринг, хлопнули перчатками. Раздался гонг, и судья объявил начало боя. Начали медленно. Серия обменов ударами. Сближение, клинч. Егор пропустил несколько ударов по корпусу, но и сам нанес удар хуком в челюсть. Первый и второй раунды закончились. Серия обменов ударами не принесла победы ни тому, ни другому. Егор видел в сопернике одну слабость. Тот чуть опускал левую руку при атаке правой рукой. Был ли это слабость или намеренное запутывание, он не знал. Задал вопрос тренерской команде ЦСКА, не очень довольной заменой своего бойца на Егора. Тренеры не знали. Для них выставленный соперник тоже был новым. МВД схитрило и привезло бойца из Тюмени, куда москвичи не доезжали. Егор видел, что соперник у него крепкий, и решил рискнуть. Начался 3-й раунд. Егор решил рискнуть. Чуть раскрылся, дождался удара соперника, увидел опущенную левую руку и нанес удар. Его перчатка коснулась лица «Динамовца», и тот упал назад. Трибуны приветствовали новичка аплодисментами и криками ЦСКА. Егор вышел в финал. «Спартаковец» в своем полуфинале экономил силы. Он не активничал, уходил в оборону, держал удар. Дождавшись, пока соперник устанет, он провел серию ударов и закончил матч победой по очкам. Наступал финал. Было полчаса времени на отдых. Тренеры готовили Егора. «Спартаковца» они знали. Это был чемпион прошлого года. Они подсказали Егору слабое его место. В плюс также ему было то, что матч Егор закончил свой бой раньше, и у него было время отдохнуть. Рефери объявил соперников, и они взошли на ринг. Гонг в тишине прозвучал колоколом. Соперники пожали руки. Судья провел между ними рукой и скомандовал: «Бой». Спартаковец не стал ожидать и провел 2 серии ударов. Егор легко отходил от него, уклонялся и не принимал боя. Он хотел измотать его. Предыдущие схватки давали о себе знать. Возраст «Спартаковца» давал о себе знать. Работать в таком темпе, как работал Егор, боксеры тяжелого веса не могли себе позволить. Егор же, огромной капелькой ртути, кружил вокруг и словно стальной сферой выпускал свою руку. Она прошибала защиту и врезалась в лицо. Егор жалел соперника и не был в полную силу. Это был не враг, а в спорте калечить человека Егор считал неуместным. «Спартаковец» поплыл. Он уже плохо осознавал себя и пер на Егора почти без защиты. Егор ловил его на встречном курсе, и противник упал на ринг. Рефери отсчитал секунды. На 8-й тот встал, но рефери, тоже опытный боец в прошлом, посмотрел в глаза и решил остановить бой. Все и так было понятно. Егор победил. Рефери остановил бой, и трибуны взорвались аплодисментами. Егор и «Спартаковец» встали и рефери поднял руку Егора. Весь стадион взорвался приветственными криками. Егору вручили грамоту и кубок. На выходе с ринга его окружили, жали руки, хлопали по плечу и предлагали поехать в ресторан, и приглашали заходить на рынок за вкусными фруктами. Но к Егору подошел рефери и попросил его подняться в ложу. Там был сам Леонид Ильич, знакомый уже Егору председатель спорткомитета, достаточно молодой человек в генеральской форме МВД Чубаров, муж Галины, представил его Брежнев, и человек в генеральской форме с наградами, на парадной форме. Брежнев встал, пожал руку, сказал: «Поздравляю, лейтенант», генерал что-то подал ему. Леонид Ильич протянул Егору погоны лейтенанта и офицерский военный билет. Егор взял и на автомате, как видел в кино, произнес: «Служу Советскому Союзу, товарищ генеральный секретарь». Все заулыбались. Брежнев одобрительно похлопал Егора по плечу. «Служи, кандидат. После первенства Союза, посмотрим, какой ты мастер». Все немного выпили. Все, кроме Егора. Брежнев не настаивал. Алкоголизм дочери заставил пересмотреть взгляд на право человека не пить. Он уважал таких людей, но сам мог по чуть-чуть выпить. Спросил Егора, где жена и дочка. Тот ответил, что они с Варенькой поехали по магазинам. Брежнев одобрительно кивнул. Он знал отца Вареньки еще с войны и саму ее тоже с маленьких лет. Они соседствовали по дачам в Крыму, еще тогда, когда он не был генеральным. Разговор шел дальше, зашел об охоте, и Брежнев пригласил Егора на охоту. Тот согласился, сказав, что если жена отпустит. Все опять улыбнулись. Жены были святое. Лишь по лицу Чубарова промелькнула тень. Галину он любил, но для нее были важнее артисты и гулянки. Брежнев это заметил. Похлопал зятя по плечу и сказал: «Выправим. Знаешь, какая у Егора жена? Мировая. Вытянет нашу Галку на свет». Чубаров кивнул. Брежнев перевел разговор на другое, и они в хорошей компании просидели еще несколько часов. Глава 6. Маришка и Варенька. Магазины. Заседание Политбюро. Варенька заехала за Маришкой в 10 утра. Они хотели попасть в ГУМ. Там в закрытой секции должны были быть привезены немецкие и английские вещи для девочек и мальчиков. Можно было просто погулять по отделам. У Вареньки был пропуск. У Маришки нет. Пока нет. Маришка обходила, гуляя с коляской, окрестные магазины. Ее удручил ассортимент и организация торговли. Она захотела купить сметаны. Сметана продавалась на развес, в банке, стеклянные банки. Отстояв очередь, она получила выданный на клочке бумаги текст с весом. Пошла к кассе, отстояла очередь, вернулась. Сметану ей выдали без очереди. Она захотела масла, отстояла очередь, заказала вес, взяла у неулыбчивой, безвозрастной тетушки бумажку. Потом пошла к кассе, смяла бумажку и выкинула ее в урну. Больше в магазины она не заходила. Еду им доставляли из знакомого ресторана. Егор, став за эти дни постоянным клиентом ресторана, договорился с директором. Еду доставляли им каждый день, 3 раза на дню, но Маришка начала уставать. Ей хотелось сготовить что-то самой. Котлетки, борщик, да яичницу, наконец. Подруги посоветовали нанять домработницу и водителя. Водителя они нашли сразу. Тихий, неприметный мужчина из средней полосы России, не пьющий по контузии в ту войну, муж одной из домработниц ее подруг, то ли Верочки, то ли Котечки. С домработницей пришлось помучиться, но и она была найдена. Аккуратная деревенская баба без возраста оказалась то ли сестрой, то ли теткой их водителя. Готовила просто, но хорошо. Убиралась тоже просто, но после нее было чисто. Но Маришка задумалась. Она не может организовать без мучений доставку продуктов домой в центре Москвы. Если в центре Москвы нет самого необходимого, то как такая страна может еще как-то держаться? Вопрос был задан и ответ найден. Было все, только надо было просить, знакомиться, унижаться. Любой мясник, любой швейцар, любая парикмахерша чувствовали себя незаменимыми и важными людьми. А еще лучше было иметь такой пропуск, как у Вареньки. Но спецотдел ее не впечатлил. Галина встретилась с ними в отделе. Ей было особо ничего не нужно, и она наблюдала. Равнодушно скользнула Маришка, после тайских фруктов по хорошим, но не отличным фруктам. Без удивления посмотрела на бананы. Взяла, с толком выбрав киви. Морепродукты она оценила, но не накинулась. Одежду выбирала придирчиво. Взяла шарфик и более ничего. Ни хрустальные люстры, ни хрустальные вазы, ни сахарницы с конфетницами ее не впечатлили. У ее отца в доме подвал был отведен под них. Выбивающиеся из дворцового стиля они не смотрелись. Маришка вздохнула. приличной, дорогой супермаркет наших дней в любом областном городе. Одежды для детей выбор был, но небольшой. Любой сетевой магазин предоставлял больше. Варенька радовалась. Маришка грустила. Галина размышляла. Она понимала, что в чистом воздухе, отсутствии машин кроется, не только благо, но и зло. Зло коррупции, зло дефицита и нищеты. Она ждала свой час, и он настал. Леонид Ильич думал над словами Маришки. Он открыл Ленина, открыл Сталина, открыл докладные КГБ и идеолога Суслова. Нигде он не нашел слов, что при социализме у детей должна быть грязная эпа. Он перечитал. Нет, таких слов не было. Задумался. Написал текст. Отдал референту. Тот напечатал. Леонид Ильич подправил. Потом подписал исправленный вариант и попросил разослать всем членам Политбюро. Заседание он назначил на следующий день, на 11 утра. Телефонный звонок застал Маришку в ванной. Она набрала теплой воды, и пока Джулька была под присмотром няни, которую они тоже наняли, она решила сделать себе день спа. Вежливый референт поинтересовался планами Маришки и пригласил ее в Кремль, на завтра, на 11. Маришка поинтересовалась. А чего, собственно, ей ответили, что это личная просьба Леонида Ильича. Отказывать Маришка не стала. Выбрала платье, потрясающего синего, со стразами цвета. Выбрала помаду, накрасила в синий же цвет ногти. Надо было делать милирование, но у нее уже не было времени. Мужу о встрече она сказала, но тот готовился к первенству Союза и одобрил поездку, особо не слушая. Первенство Союза должно было стартовать через 2 недели, и Егор представлял Москву. На утро Егор ушел на тренировку. Маришка надела платье. Оно было чуть узковато, она поправилась после беременности, но идеально подчеркивало ее фигуру, ноги, груди и ровную шейку. Выбрала драгоценности и к 10 попросила подать машину. Она поехала на своей. Егор решил прокатиться в метро. Машина выехала на Арбат и поехала в сторону Кремля. Проехав по Красной площади, они ненадолго остановились перед закрытыми воротами одной из башен. Пропуск был заказан, и они проехали внутрь. Машина остановилась перед крыльцом Большого дворца, которое Маришка видела только на инаугурации президента. Ее встретили и проводили в приемную перед кабинетом заседаний Политбюро. В приемной кроме нее была Галина. Она сегодня была скромна и одета в черный брючный костюм. Но костюм только казался скромным. Это была Коко Шанель, и модель была последней коллекции. А за бриллиантовую брошь можно было бы купить домик на берегу моря. Но брошь никто не продавал, а домик у Галины и так был, и у моря тоже. Она приветственно обняла Маришку. По-женски, но опять без зависти, оценила наряд и предложила присесть рядом. Политбюро собралось не в полном составе, но основные тяжеловесы в нем были. Громыко, министр иностранных дел, Устинов, министр обороны, Андропов, председатель КГБ, первый секретарь московского обкома Гришин и несколько других, курировавших промышленности легкую и тяжелую. Леонид Ильич подъехал, прошел в приемную, обнял и поцеловал Галину. За руку поздоровался с Маришкой, оценил ее наряд, разом помолодел и решил, что она его не подведет. Молодцевато вошел в кабинет, все встали, прошел и сел, все сели и замолчали. Брежнев оглядел их всех, почти всем было за 70. Старая гвардия, вздохнул он и начал. Он начал с того, что Ленин ввел НЭП, находясь под угрозой краха страны. Он продолжил, не есть ли признаки краха сейчас, когда людям не хватает самого необходимого, и скоро надо будет вводить талоны. Он напомнил про Новочеркасск и вновь вспомнил Ленина и его сотрудничество с Западом в части строительства производств. Он сказал также, что эти законы не отменены. Напомнил про газовые проекты. В целом с его речью были все согласны. Лишь Суслов, серый кардинал и идеолог партии, хмурился. Брежнев прервался и сказал: «Скажи, Миша, не держи в себе». Миша сказал. Он сказал, что недопустим ревизионизм идеалов, что социализм есть неотъемлемая и неразделимая часть, что вынь один кусочек и все полетит. Он распалялся, его руки начали дрожать, и тут организм подвел старика. Он сикнул в брюки, осекся и сел. Брежнев добил его. «Андреич, социализм не начинается с грязной ш и мокрых трусов». Все засмеялись, заржали, хлюпая и надрываясь. И даже железный мистер нет, Андрей Андреевич Громыко улыбнулся. Брежнев пригласил Галину и Маришку. Мужики были добиты. Они отвыкли, что в Союзе есть такие девчины. Свободные, красивые, говорящие. Кровь с молоком. Приосанились и скинули кто по 30, а кто по 15 лет. Маришка предоставила проект, который готовила несколько дней. Она рассказывала о одноразовых импортных подгузниках для детей и для взрослых, при этом Суслов покраснел, необходимости организации производства и ее необъятные груди колыхались в такт словам. Мужики поплыли. Они бы приняли указ о возвращении капитализма и оформили бы его решением политбюро. Но она этого не просила. Пока не просила. Она закончила. Вышла. Политбюро одобрило проект строительства фабрики на 5 миллионов подгузников в год. Этого было мало, но это была победа. Минфин СССР денег не дал. Не было в планах этих денег. Брежнев сказал, государственно-частное партнерство. Так в Союзе произошло маленькое изменение. Маришка победила и была назначена первым замом председателя акционерного общества «Чистая Ш», «Чистая продукция для мам и малышей». Председателем была Галина. Деньги на проект они собрали за 3 дня, обзвонив знакомых. Денег в потенциале было еще на 2 проекта. Но пока Маришка была занята проектом, она вникала в процесс производства, процесс поставки хлопка и бумаги. Она обзванивала сотни людей и получала сотни отчетов. Все были согласны, но на каком-то этапе все уткнулось в невидимую стену. Деньги у них были, но весь хлопок должен был уйти на 29 очень нужные вещи. Древесина гнила, но для нее древесины не было. Что-то здесь было не так, и они подключили жен всех руководителей страны. Толк был, но не очевидный. Галина съездила к отцу. Он помог, но и этого было мало. Плюнув на все, они решили дождаться американцев. Андрей Андреевич принял их у себя в кабинете. Здание на Смоленской площади открыло свои двери. Они поднялись, и референт проводил их к шефу. Железный, безэмоциональный человек, олицетворяющий мощь Союза, сидел за столом. Он привстал, указал на места за столом совещания и выслушал их. Сделал 2 пометки. Набрал номер, говорил он с посольством в США. Обрисовал ситуацию. Потом предложил чаю. Телефонный звонок застал президента крупнейшей компании «Памперс и Шмамперс» в кровати. Красивый особняк белого мрамора с зеленой лужайкой и бассейном позади дома. Подсветка и полив были включены. В ночи Калифорнии лишь пели цикады. Он уже спал. Рефлекторно поднял трубку. Этот номер знали 10 человек, включая президента. Поднял трубку. Какое посольство? Посольство СССР. Вежливо уточнили на другом конце трубки. Он выслушал предложение. Нолики и единицы крутились у него в голове, складываясь в огромные цифры с 6, 7, 8 нулями. Огромный незаполненный рынок лежал перед ним. Он встал, спросил, когда надо быть, уточнил про визу, как уже готово. Поцеловал жену. «Маргари, я в Союз». Она не расслышала, куда, решила, что он едет опять в объединенный офис, и заснула дальше. Через час представители американской корпорации были уже в аэропорту. Следующим утром он уже будет в Штатах, и Маргари так и не узнает, что ее муж был в СССР. Да и не надо было третьей жене, супермодели 1977 года США, в это вникать. Уже утром президент и вице-президент компании встречались с Галиной и Маришкой. Переводчиков не понадобилось. В свое время они оба были военными переводчиками на знаменитой встрече Большой Тройки в 1945 году. 2 седых джентльмена в идеальных костюмах и 2 очаровательные дамы встретились в конгресс-холле гостиницы «Россия». Им никогда было любоваться видами столицы. Маришка выжила им идею. Они идею оценили и дали свои предложения. Представив главу акционеров, дочь самого, Маришка вела торг за каждый процент, за каждый доллар и цент. Американские деляги были восхищены. Они не были в Союзе, с войны, но слышали, что иностранец в СССР воспринимался как чудо и ступица ветишин, соглашались на многое за доллар. Здесь был иной торг, торг жесткий и деловой. Они сошлись на 5% прибыли. Это было хорошо. Они готовы были ввязаться в дело и при 3,5. Они не знали, что Маришка готова была предложить им 7. Американцы поставляли станки, сырье и рабочих, с условием замены на местное. В течение года рабочих, 2 лет сырья и 5 лет оборудования. Маришка согласилась. Они, не теряя времени, поехали выбирать место для завода. Они объехали несколько предложенных и остановились на Южном, Бутово. Это было недалеко от Москвы. Площадка старого производства карет, после революции использовавшихся как склады, была готова к размещению производства. Как рачительные хозяева они облазили весь завод. Стены были прочны, а остальное, если бы оно тут было, надо было менять. Они подписали рамочный договор. Президент «Памперс и Шмамперс» был доволен. Огромный рынок Союза открывался им. Они уехали довольными. Прибыль была хороша. Маришка была довольна. Проблема иностранных одноразовых подгузников решалась сама собой. Отец Вареньки помог с рабочей силой, организовав внеплановые сборы запасников, и через месяц уже монтировали оборудование, а через 3 месяца завод заработал. В подгузниках под маркой «Сделано в СССР» выросло не одно поколение детей.